Глава 13. Махинация. Арканов спит, закинув голову на спинку кресла. Открывая глаза, дотягиваюсь до своего телефона. Итак, если стырить у него ровно полтора, то он быстро проведет параллель с долгом Антона. Это тупо. Надо, короче, обобрать его так, чтобы ему было не до цербереныша. Сколько у него там на счету, я посмотреть не могу, но по номеру телефона удаленно могу подтвердить перевод по какому-нибудь черному каналу. И полетят его бабки сначала в Сингапур, потом на Тайвань, а дальше на Кипр. По всем офшорам. Поймай меня, если сможешь. И вернуться частично Церберу. Через какую-нибудь его бабку или тетку. Придумываю я схему. Кину им на счет. Ну давай, Арканов, сколько у тебя там на счету? Есть десятка? Азартно облизывая губы, формирую перевод. У меня не обычный телефон, особенный, японский, ограниченная партия. Можно сдвинуть как слайдер, и выезжает второй экран. Это мини-компьютер. Перед тем, как отправить перевод, вытягиваю его телефон из кисти, прячу под подушкой, чтобы не разбудил смс-кой. «Господи, принеси!» Нажимаю со своего «Подтвердить», ввожу пароль, еще один. «Ушли». «Так». Десятки мало, чтобы выбить его из колеи. Повторяю процедуру еще два раза. На второй раз недостаточно средств. Окей, пока достаточно. Тихо кладу его телефон на место. И трясущимися руками подчищаю удаленно со своего все следы моего присутствия на его телефоне. Перед тем, как снести в ноль всю информацию, зачем-то открываю контакты. Листаю. «Чего ищешь, Селезнева?» «Неприятности, конечно. Вот они. Нечаев темный. Нет, я не забиваю этот номер себе. Мой телефон наверняка проверит. Я его запоминаю». «Зачем? Ну зачем?» «Да, блядь, потому что хочу его запомнить». Чищу память, беспощадно удаляю все альбомы, номера. Обновляю настройки до базовых, снося нахер все навороты с фаерволами. «Ю-ху! За такое только закопать». Спрятав за подушку, обнуляю свой телефон, оставляя лишь фотки и контакты. Хаксофт установлю потом заново. Мне пиздец, если он когда-нибудь узнает об этом. Мне будет самый настоящий пиздец. Трагический и скоропостижный. Но сидеть и ждать, как пацана будут карать из-за моих косяков, невозможно. С истошно стучащим сердцем жду, пока ему позвонят. И он проснется. Делаю вид, что сплю. Наконец-то раздается звонок. Вздрогнув, он роняет из руки телефон. Слышу грохот, потом как поднимает. «Арканов, слушаю». Подсматриваю из-под ресниц. С недоумением оттягивает от уха телефон. «Что-то у меня твой номер не определяется. Ты сменил? Нет? Странно. Скоро спущусь». Сонно разлепляю глаза. «Ну зачем так орать?» Недовольно бормочу я. «Это вообще мой телефон?» С недоумением листает пустой интерфейс. «Ксюш, что-то я не догоняю. Посмотри, что с телефоном». «Сейчас?» Со стоном хватаюсь за лоб. «Да». Цокнув, не глядя на него, со снисхождением протягиваю руку. «Дайте Оскар этой богине. А не надо доводить меня до крайностей». Морщась, делаю вид, что изучаю. «А где, кстати, те серьги, что я тебе дарил?» «Которые с маячком? Я их утилизировала». «Зараза! Я тебе этот маячок под кожу вживлю, в задницу твою!» «Я не твоя собственность, я просто с тобой трахаюсь». «Моя!» «Ты что, скинул настройки до заводских?» «Чё?» «Нет. Ну, значит, твой телефон сделал этот сам. ХЗ. Глюк, может?» «Отдаю обратно». «Какой еще нахуй глюк? Верни мне все!» «Ты сохранял в облако? Гугл аккаунт, может. Резервное копирование». Арканов Ламер нифига не шарит. «Блядь, не грей мой мозг. Просто верни мне все». «Сори, это невозможно. Это как формат жесткого диска». Возвращаю ему телефон. С недоумением смотрит на него. «И чё, все?» «Ну, я богиня, конечно, но не до такой степени». «Impossible». Развожу руками. «Хотя попробую отнести в мастерскую. Может, там чего придумают, если у тебя автоматом в резерв заливало? Ты же хакер. Я не по телефонам. В этом софте не шарю. Ему звонит служба безопасности из банка. Чувствую, начинается кипиш. Заморозили перевод? Какой перевод? Я ничего не переводил. Чего? Не ори ты так. Зажимаю подушкой уши. Но уже понеслось. Сегодня Арканову не до боев. Перетрясывают все и всех. Из окружения. И меня в том числе. Отбираю телефон. Первый перевод ушел. Два остальных заморозила программа безопасности. Но, собственно, и плевать. Аркадий! Возмущаюсь я, пьяно взмахивая руками. Пусть твои псы вернут мою вещь. Отдайте ей. Да не могла она. Психует он. Спали мы. Телефон в моей руке был. Мы всего лишь проверим. Черт с вами. Наклоняюсь над его креслом, шепчу в ухо. «Мне плохо, я хочу домой. Вызови мне такси». «Ксюша, сядь!» Подлетает на ноги и в ярости мерит шагами комнату. «Порву того, кто это сделал!» «Тошнит!» «Черт тебя дери, не наливать ей больше!» «Скажите барменам, что бар для Умки закрыт!» «О, да вы Арканов жмот!» «Не беси, лучше найди мои бабки!» Давай завтра поищу. Но я правда не могу. Сползаю по стене вниз. Дергает меня за локоть, швыряя за стол, где стоит ноут службы безопасности. Давай! Мажу пальцами по клавиатуре. Подключаю его телефон. Ну давай, умница моя! Целует макушку. Не твоя. Сосредоточенно иду по своему следу. Нашла! Ну? Тебя хакнули из Сингапура. Деньги улетели туда, на временный офшорный счет. Он уже закрыт. Пароли, явки, имена. Ты чего? Это не отследить. В этом и смысл офшора. Чтобы никто не мог отследить, откуда бабки и куда ушли. Охереть, как это возможно? Легко. Вирус на твой телефон, который дает удаленный доступ. Почему я? Может быть, потому что у тебя дохера врагов? Нет? Опять начинается кипиш. Проверяют телефоны остальных сотрудников. Доходит очередь до Антона. Он с недоумением отдает телефон. «Антоша, дай сигарету мне». Вытаскиваю его на открытый балкон. Прикуривает мне. Смотрю ему в глаза. «Сосредоточься». Выпускаю дым вверх. «Сейчас будет важное». Пьяно щелкаю пальцами. «Насчет твоему родственнику придут деньги. Скажешь, продали бабушкину квартиру. Отдашь завтра Арканову». Мне сегодня дашь номер, на который можно скинуть. Бабушка или тетя. Все. Захожу обратно в номер. Падаю на кровать. Делаю вид, что засыпаю, втыкая зажженную сигарету в покрывало. Начинает дымить. Умка твою мать! Антон! Увези ее домой! Да чего вы в его телефоне ищете? Мог бы мутить, отдал бы бабке и не сидел на цепи. Это кто-то другой. Арканов бесится. «Я на днях отдам», — белеет губу у Антона. «Мы продаем кое-что». «Ну не отдал же еще», — цедит Арканов. «Арбайтен!» Подхватывая за галстук Антона, демонстративно веду его на выход. «За мной, щеночек!» Чувствую спиной, как сатанеет Арканов. Но ему сильно не до этого. Он унижен, он ищет врага. Это так увлекательно и азартно, что все остальное блекнет. Антон везет меня домой. Мы молчим. Тачка принадлежит Арканову. Здесь может стоять любое оборудование. И камера, и прослушка. Оба это понимаем. Выходит, открывает мне дверь. Провожает до квартиры. Отдает бумажку с записанным номером. Молча забираю. Тушуется, открывая рот, чтобы сказать что-то. Свободен. Коротко улыбаюсь я. И в первый раз это не уничижительно по отношению к нему. А значит, именно то, что значит. Нет, но это же чистый кайф выкупать рабов за бабки рабовладельца. Как не подсесть? Жаль, что себя мне не выкупить. Захлопываю перед носом Антона дверь. Господи боже, за что? Я же Робин Гуд практически. Ты должен меня опекать, а не наказывать. Медленно иду вглубь квартиры, стуча каблуками. Освободи меня. И я клянусь, не украду больше ни копейки. скидываю туфли. «Ну, хочешь, я во всех грехах покаюсь?» «Хочу». Хрипло из темноты. Вскрикнув, хватаюсь за сердце. «Темный!» Подходит в упор. Сердце, разгоняясь, поднимается в горло. Меня ведет от его близости. Темнота снова превращает нас в магниты. Сопротивление бесполезно. Низко урчит мне в губы. «На колени падай! Кайся!» «Какой самоуверенный мальчик!» Кончаю от него.